Глава 24. На следующее утро я проснулся совершенно здоровым и поспешил выйти из хижины. Миссис Рейхард еще спала. Я заметил, что во время моего сна она снова повесила занавеску. Утро было чудное. Солнце ярко светило, по морю пробегала легкая рябь. Я чувствовал себя счастливым. Я развел огонь, чтобы зажарить к завтраку оставшуюся рыбу, и захватил свои удочки, чтобы наловить еще. Надо было возобновить запас в садке. Миссис Рейхард вскоре присоединилась ко мне. «Доброе утро, дорогая мама», — сказал я. Сердце мое было полно нежности к ней. «Доброе утро, мой милый мальчик. Ты здоров?» «Совершенно здоров. Я приготовил удочки, ведь до прилета птиц нам придется питаться одной рыбой, а ловить ее можно только в хорошую погоду. Нам не следует терять времени». «Конечно нет. Как только мы позавтракаем, пойдем вместе ловить рыбу. Я отлично умею удить. Я привыкла к такого рода занятиям. Мы должны оба серьезно приняться за работу. Но прежде всего ты должен принести свою Библию. Мы немного почитаем». Я исполнил ее желание. Прочитав главу из Библии, она начала молиться. Я стоял на коленях возле нее. Затем мы позавтракали и отправились к садку. «Не оставили ли они чего-нибудь, Франк?» «Да», — ответил я, — «кажется, они оставили несколько весел и длинную удочку, а наверху у нас есть молоток и лопата». «Хорошо», — ответила она, — «мы сейчас увидим, нет ли еще чего-нибудь». Когда мы дошли до садка, то я увидел лежащий на берегу железный котел. Это меня страшно обрадовало. «Посмотрите, посмотрите», — воскликнул я, — «они оставили котел, как я рад! Мне так надоело есть сухую птицу. Она была несравненно вкуснее, когда они варили ее в котле с картофелем». «Я также очень рада, Франк, потому что не люблю сырого мяса». «Посмотрим, что еще они выбросили из лодки». «Они оставили на берегу 3 бочонка с водой», — сказал я. «Как же это? Я видел, что они все их поставили в лодку». «Вероятно, они нашли, что лодка слишком нагружена, а с ромом им не хотелось расстаться. Безумцы. Им хватит воды не более как на 6 дней. Они страшно будут страдать от недостатка ее». Осмотрев все, что валялось на утесах, мы увидели, что они оставили. Котелок, 3 бочонка, 5 весел, большой железный крюк, бичеву, употребляемую китоловыми, старую пилу, мешок с толстыми гвоздями и 2 куска листового железа. «Пила нам пригодится», — сказала миссис Рейхард. «У тебя в сундуке есть напильники. Мы можем распилить ее пополам и из одной половины ее сделать ножи». «Ножи? Каким образом? Я покажу тебе». «Для этих кусков железа я также найду употребление. Оно предназначалось для починки лодки в случае надобности. А они выбросили его вместе с молотком и гвоздями. Удивляюсь, что Джон Гофф допустил это. Я слышал, как они спорили с ним, когда я пошел вчера за вами. Они его не слушались». «Очевидно, нет. Иначе бы нас не бросили здесь. Джон Гофф хороший человек и помешал бы этому, если бы мог. Эти железные листы будут нам очень полезны, чтобы жарить на них рыбу. Нам придется загнуть края с помощью молотка. А теперь не надо терять времени. Мы должны усиленно удить до самого ужина. Мы закинули удочки. Рыба хорошо шла на приманку, и вскоре мы поймали 12 больших рыб. Я всех их пустил в садок». «Что мы будем делать с толстой удочкой, которую они оставили? Мы сделаем из нее несколько тоненьких удочек, когда нам понадобятся новые». «Но каким же образом? Она такая толстая и тяжелая. Я научу тебя. Ее можно раскрутить. Не забывай, Франк, что я была женой миссионера и следовала за своим мужем повсюду. Иногда нам было хорошо, а подчас и очень плохо, так же плохо, как нам с тобой теперь. Миссионеру приходится переживать большие лишения и проходить через большие опасности. Ты бы убедился в этом, если бы знал всю историю моей жизни. Или, вернее, жизни моего мужа. Расскажите мне ее». «Расскажу когда-нибудь. Теперь я хочу, чтобы ты понял, что, будучи его женой и разделяя с ним опасности и лишения, мне часто приходилось исполнять тяжелую работу для добывания пропитания. В Англии женщины занимаются только домашней работой, но жена миссионера вынуждена разделять тяжелый мужской труд. Вот почему я научилась многому, о чем женщины обыкновенно не имеют понятия. Понимаешь ты меня?» «Да, я уже не раз думал о том, что вы знаете гораздо больше, чем знал Джаксон». «Этого я не думаю, но Джаксон не любил трудиться, а я люблю. А теперь скажи-ка мне, Франк, думал ли ты, когда на днях сажал картофель, что сажаешь его в свою собственную пользу? Видишь ли, как верно то, что доброе дело иногда приносит за собой вознаграждение, даже и в этой жизни. А разве это не всегда так бывает? Нет, дитя мое, в этой жизни не всегда, но зато в будущей человек уже, наверное, получит вознаграждение за добрые дела свои. Этого я не понимаю. Конечно, тебе трудно это понять. Когда-нибудь я тебе все это объясню. Мы продолжали удить до вечера и поймали всего 28 больших рыб, от 7 до 8 фунтов весом каждая. Одну из них мы отложили себе на ужин и, собрав удочки, начали переносить в хижину те вещи, которые нашли на берегу. Мы снесли котел, пилу, мешок с гвоздями, и затем я вернулся за остальными вещами и к ужину перенес все, за исключением бочонков, которые нам были пока не нужны. Мы оба сильно устали и после ужина с удовольствием легли спать.